Глава 85. Приезд Линь Хуинь. «Фан Чжэн!» С этой фразой девушка бросилась ему на шею, а ее лицо преобразилось, и на нем показалась блестящая и очень теплая улыбка. Линь Хуинь. Ван Чжэн немного растерялся. Летевшая к нему в объятия девушка и правда была Линь Хуинь. Последние 2 года прошли очень быстро, и она заметно подросла с тех пор, как они познакомились. Неудивительно, что он сначала ее не узнал. Ван Чжэн с тоской вздохнул. Эта девчушка стала совсем взрослой. Ростом вымахала уже почти до его шеи, и, конечно же, выглядела теперь еще красивее и милее. «Хуэйнь, зачем ты приехала сюда?» – насторожно спросил Ван Чжэн. Он прекрасно знал, что кажущаяся милая и хрупкая принцесса в душе – сущий дьявол. А с тех пор, как они в последний раз виделись, вероятно, бунтарский дух у нее только окреп. Линь Хуинь высунула свой миленький язычок. «А ты попробуй догадаться». Она легонько покружилась перед Ван Чжэном. «Ну как? Посмотри, я ведь сильно изменилась за это время, да?» «Ага, я тебя еле узнал. Ты совсем выросла и стала красивее прежнего». От души похвалил ее Ван Чжэн. На самом деле, похвалу Ван Чжэна можно было назвать даже скромной. Сила очарования Хуинь росла вместе с ней. Она уже давала не так много концертов, по крайней мере, значительно реже, чем когда она была младше. Однако Аслан не лишился совсем возможности наслаждаться ее музыкальным даром, она регулярно выпускала синглы и подпитывала народную любовь к царствующей семье. Красота обеих принцесс, кстати, была очень важным предметом гордости асланцев. Ходили даже такие слухи, будто все молодые люди империи поклялись своими жизнями защищать их достоинства. Хуинь уже устала наслаждаться хвальбой в свой адрес ввиду ее неумеренного количества, однако Ван Чжэн всего одной фразой умудрился очень сильно поднять ей настроение, ведь он не был для нее посторонним человеком. Будучи хозяином жилища, Ван Чжэн решил, что должен хотя бы поставить чайник, благо вода в нем таки нашлась. Что же касается его отношений с царствующей семьей Аслана, то Ван Чжэн, честно, не хотел вмешивать в эту заварушку Хуинь. Красоту необходимо беречь от воздействия пагубного мира. Все-таки иногда случаются воистину удивительные вещи. Как такая суровая женщина, как Кашавэнь, умудрилась произвести на свет такую прекрасную малышку? У меня здесь все довольно скромно. Попотчевать тебе могу только водой. С выражением неловкости на лице сказал Ван Чжэн, ища стакан для своей гости. Только вот в комнате, кроме его собственного одного стакана и тарелки, больше не было никакой посуды. Как раз пока Ван Чжэн размышлял об этом в нерешительности, Линь Хуинь в припрыжку подошла к нему и выхватила стакан. «Мне очень пить хочется!» Он улыбнулся. Хоть ростом эта девчушка и вымахала, характер у нее остался все такой же ребяческий. Неосознанно Ван Чжэн потрогал золотистые волосы Линь Хуинь. «И все же, с чего ты вдруг решила приехать сюда? Уж наверняка не ради того, чтобы попроведать меня!» «Хе-хе, уважаемый студент Ван Чжэн, прошу любить и жаловать. Через несколько дней я официально стану студенткой Высшей Академии X, чтобы оттачивать мастерство использования своей способности X». Хуинь горделиво выпятила свою грудь, исполненную безграничной энергией молодости. «Ты?» Ван Чжэн немного оторопел. С какой стороны ни глянь, а Хуинь совсем не была похожа на воинственную особу. «Чего? Неужели ты по-прежнему меня недооцениваешь?» Малышка надула свои розовые пухленькие губки. «Да это... я просто уже не знаю, чего еще от тебя ожидать». «Я так и знала, что ты не поверишь. Наверное, решил, что я поступила благодаря своему статусу». Ван Чжэн твердо потряс головой, но, видимо, было уже поздно. Новоиспечённая однокашница внимательно уставилась на него своими большими блестящими глазами. «Ну ладно, раз уж мы так давно не виделись, то я тебя прощаю. В любом случае, скоро ты узнаешь, насколько я крута!» Ван Чжэн мягко улыбнулся. Все же характер этой милой девчушки ему больше нравился, чем раздражал. «А где Анжели? Она ведь не могла оставить тебя одну без присмотра!» Как только прозвучало имя телохранительницы, еще секунду назад самоуверенная Хуинь вдруг стала похожа на нашкодившего ребенка. За все это время Ван Чжэн уяснил, что эта девчонка та еще штучка. Наверняка оставила Анжели на полдороги, и она, вероятно, все еще топала в сторону этой академии. «Неважно. Что сделано, то сделано. Главное, что я здесь». Линь Хуинь оккупировала кровать хозяина комнаты и ему эта картина показалась чрезвычайно знакомой. Он не стал спрашивать у Линь Хуэйинь, как она умудрилась войти. У этой девушки всегда имелись свои методы решения подобных проблем. Такой пустяк для нее не представлял никакой трудности. «А, Ван Джен, её высочество устало и проголодалось. У тебя здесь нет ничего съестного?» Линь Хуэйинь посмотрела на него так жалобно, что напомнила ему бездомных щеночков. «И что делать?» Ван Джен только и мог что пойти и попробовать что-нибудь сообразить. Благо, в холодильнике нашлась одна миска с лапшой. Но когда он вернулся в комнату, обнаружил, что Линь Хуэйинь уже спит сладким сном. Улыбнувшись, он убрал лапшу в сторону и накрыл девушку одеялом. Само собой, в этот момент ему вспомнилась Айна. Он не мог не подумать о ней. Они так давно не виделись, оказалось, будто все это было только вчера. Хуэйинь вела себя как и прежде, словно ничего не изменилось, однако Ван Джен прекрасно понимал, что это напускное. А еще, что убежать от Ань Джили довольно трудно, и, скорее всего, это будет иметь для нее свои последствия. Тем временем телохранительница не могла найти себе места от беспокойства. Ей во сне не могло присниться, что уже взрослой принцессе взбредет в голову вот так улизнуть от нее на половине пути. На самом деле, узнав, что там поблизости находится Ван Джен, Анджели уже сделала все приготовления, но ее обхитрили, как и всегда. Её высочество принцесса была отправлена в Высшую Академию X по решению императорской семьи. Для того, чтобы поддержать союз империи Аслан и Атлантиды, им необходимо было делать соответствующие данные политики шаги. Поэтому принцесса не могла делать все, что взбредёт им в голову, Айна отправилась в военную академию Млечного Пути, а теперь Линь Хуэйинь поступила в Высшую Академию X. Само собой, императорская семья рассчитывает, что обе принцессы станут воплощением величия и славы империи Аслан и повысят влияние своей родины в мировой политике. Хотя принцесса Айна и допустила одну фатальную ошибку, императорский дом уже принял все меры по предотвращению всяких последствий. Мятежные желания были нормальны для ее возраста и не представляли из себя никакой большой опасности. К тому же после этого события сама ее высочество, казалось, проявило максимальное благоразумие и поменялась в лучшую сторону, хорошенько проанализировав сложившуюся ситуацию. И лишь Ань Джили прекрасно понимала, что обе принцессы отнюдь не были так послушны, как казалось всем остальным. Что касалось ее высочества Айны, она была не совсем в курсе ее ситуации, но что касалось Линь Хуэйинь, то эта девушка была дьявольски изобретательна, и чем спокойнее она себя вела, чем послушней казалась, тем неспокойнее на душе было у ее личной охранницы. Тем не менее, она, конечно же, не ожидала, что проблемы начнутся, не успеет принцесса прибыть в академию. На середине дороги Хуэйинь вдруг захотелось выйти и полюбоваться пейзажем, и в результате она оставила Анжели там, а сама улетела. Будь это враг, у нее бы нашлось много способов остановить его. Но в данном случае она могла лишь беспомощно наблюдать, как ее подопечная скрывается за горизонтом. А самое главное, по пути в Академию абсолютно не было никаких других средств передвижения. Но не из-за этого переживала Анджели. Иногда, будучи доверенным лицом принцессы, она знала, что следует говорить, а что нет, что следует видеть, а чего нет. Из этой же мухи ни в коем случае не должно получиться слона, иначе это очень дурно повлияет на имидж принцессы. Откровенно говоря, после возвращения Айны Хуэйинь вернулась к положению второй принцессы, однако Анджели в глубине души была несколько огорчена. Она прекрасно знала обо всех исключительных качествах, которыми обладала ее высочество Айна, но ведь Хуэйинь была ничуть не хуже. Так с какой стати она не заслужила такой же почет? В любом случае, все, что Анджели могла поделать со своими мыслями, это спрятать их в глубине своей души. Дай бог, лишь бы Ван Джен не навлек никакой беды. Кажется, опять не в ту сторону. Прилегающие территории Высшей Академии X – настоящий лабиринт.